и я был поражен. Но вы же слышали, как он говорил, и очень горячо, что в этом лживом письме нет ни слова правды. Конечно, он так сказал, совершенно верно. Мужчина должен защищать свою жену. Дик и будет защищать. Она помолчала, а затем объяснила. Видите ли, я знаю Дика Симингтона очень давно. — В самом деле? — удивился я. — Я понял из слов вашего брата, что он лишь несколько лет назад купил здесь практику. — Да, но Дик Симингтон бывал в наших краях, на севере. Я знаю его много лет. Я взглянул на Айми с удивлением. Она продолжала, тон ее стал мягким. «Я знаю Дика очень хорошо. Он гордый человек и очень сдержанный. Но он из тех, кто может быть очень ревнивым». «Это объясняет», — сказал я осторожно. «Почему миссис Симингтон побоялась показать ему письмо или рассказать о нем? Она испугалась, что он, будучи ревнивцем, не поверит ее объяснениям». Мисс Гриффитс взглянула на меня сердито и презрительно. «Великий Боже!» — сказала она. «Вы что же думаете, есть такие женщины, которые пойдут и наглотаются цианистого калия из-за лживого обвинения?» Коронер, похоже, решил, что это возможно. Ваш брат тоже. Айми перебила меня. «Мужчины все одинаковы. Все сделают для того, чтобы соблюсти приличие. Но вам не заставить меня поверить в эту чушь. Если женщина, которая получила подобное письмо, невиновна, она только посмеялась бы и выбросила его. Именно это я и...» Она неожиданно запнулась и потом закончила. «Сделала бы». Но я заметил паузу. Я был уверен, что она чуть не сказала «я сделала» без всяких там «бы». И я решил, что объявлю войну враждебной деревне. «Понятно», — сказал я вежливо, — «значит, вы тоже получили письмо». Айми Гриффитс принадлежала к тем женщинам, которые презирают ложь. Она помолчала немного, порозовела и сказала. «Да, но я не позволила себе потерять голову». «Такое же грязное?» — я спрашивал сочувствующе, как сострадающий друг. «Естественно, письма такого рода всегда грязные, бред сумасшедшего». Я прочла несколько слов, поняла, что это такое, и тут же бросила его в корзинку для бумаг. «А вы не подумали о том, чтобы отнести его в полицию?» «Тогда нет. Чем меньше слов, тем больше толку», — решила я тогда. Что-то внутри меня подмывало сказать «нет дыма без огня», но я сдержался. Я спросил Айми, не знает ли она, как смерть матери отразится на финансовых делах Меган. Не окажется ли девушка вынуждена зарабатывать на жизнь? «По-моему, ей кое-что оставила бабушка. И уж, конечно, Дик не выгонит ее из дома. Но для нее было бы гораздо лучше не вести растительную жизнь, как сейчас, а чем-нибудь заняться». «Ну, я бы сказал, что Меган сейчас в таком возрасте, когда девушкам хочется радоваться жизни, а не работать». Айми покраснела и резко сказала. «Вы, как все мужчины, вам противна мысль о работающих женщинах. Вам кажется невозможным, чтобы женщине хотелось заняться делом. И моим родителям тоже казалось. А я так хотела выучиться на врача. Они отказались платить за мое учение, но с готовностью платили за Оуэна. Но еще неизвестно, может быть, я стала бы лучшим врачом, чем брат». «Простите», — сказал я, — «все зависело от вашего упорства. Когда кто-то хочет добиться чего-то...» Она быстро перебила. «О, я всем довольна сейчас. У меня масса возможностей приложить силы. Моя жизнь полна дел. Я одна из самых счастливых людей в Лимстоке. Есть чем заняться. Но я хочу победить глупый старомодный предрассудок, что место женщины в доме